Клокочущие молнии были словно рассвирепевшие летающие драконы, с ревом сметающие все со своего пути. В 10 метрах этого урагана фигура Ван Линя продолжала ловко передвигаться между постоянно вырывающимися молниями. С каждым его шагом он наступал на островки выживания. Чуть неосторожности и молния мгновенно поразит его, а такой удар не оставит ему даже шанса на выживание, его изначальный дух будет полностью уничтожен. Тот его шаг не был просчетом, просто ограничение по неведомой причине начало вращаться в другую сторону. Спустя 10 вдохов ураган мгновенно рассеялся, будто и не появлялся вовсе. Вместе с ним исчезли и черные молнии, а Ван Линь сделал шаг и вошел прямо в зал павильона. Пережив эти 10 вдохов, сейчас Ван Линь имел на своем лбу огромные капли пота. Как только он вошел в павильон, все в округе в пределах 10 метров засверкало яркими лучами света. Это яркое сияние мгновенно озарило все вокруг 10 тысяч метров и сильно изменило все вокруг. Позади зала павильона, будто появившись из тумана, показался искусственный сад с горками, поверхность земли там вся сплошь была усеяна зеленой травой. Кроме того, появился скрытый ранее бамбуковый лес, который связывал все вокруг в одно. Весь пейзаж сильно изменился, будто освободившись от оков, он мгновенно стал совершенно другим кусочком природы. В то же время равнодушный голос появился из пустоты и попал в уши Ван Линя. Взломав ограничение, вы временно получаете квалификацию для этой пещеры бессмертных, до тех пор, пока вы не умрете, никто другой не сможет войти сюда. Как только появился голос, кристаллический свет примчался издалека и остановился прямо перед Ван Линем. Этот свет оказался маленькой хрустальной табличкой размером с палец. Она висела в воздухе и испускала непрерывные радужные лучи. Это разрешение пещеры бессмертных, с ним можно войти внутрь пещеры. Ван Линь схватил хрусталь и глубоко вздохнул, его взгляд тут же пал на зал павильона, на каменный стол и скамейку. Защитные ограничения на них не так легко снять, все же по сравнению с ограничениями снаружи, покрывающие 10 метров, эти были куда слабее. Мебель Ван Линя не волновала, его взгляд сразу упал на кувшин вина на столе. Ограничения на кувшине хотя и были искусственные, но не могли стать помехой Ван Линю. Немного проанализировав, он вытянул правую руку в сторону кувшина. На расстоянии 3 дюймов в воздухе появилась, будто водяная, рябь. Ван Линь указал на рябь пальцем, тут же сверкающая тень ограничения вспыхнула и, оставляя после себя иллюзорные образы, столкнулась прямо с водяной рябью. В мгновение водная рябь забурлила и в ее центре закружился вихрь. Скорость его вращения с каждым мгновением усиливалась, он увеличивался, формируя в своем центре пустотную область. Правая рука Ван Линя со скоростью молнии проникла прямо сквозь эту пустоту и, схватив кувшин с вином, вернулась назад. Волны ряби в воздухе тут же рассеялись и все вернулось в норму. Ван Линь был восхищен, кувшин в его руке чуть опустился, очевидно, он не был пуст. С глубоким вдохом Ван Линь открыл крышку, нежный аромат тут же ударил ему в нос. Ван Линь видел, что на дне кувшина покоится примерно 10 капель хорошего вина. Всего 10 капель, но кувшин так опустился. Все-таки это вино бессмертных, к тому же в этом месте, оно определенно необычное. Ван Линь уставился на кувшин, в его сердце была борьба. Спустя некоторое время он стиснул зубы и, достав одну каплю, сунул себе в рот. Как только капля вина попала ему в рот, тело Ван Линя вмиг покраснело и стало ярко-красным. Внутри него безумная сила бессмертных мгновенно распространилась по всему его телу, и небольшое чувство опьянения силой бессмертных появилось изнутри его тела. Сила бессмертных внутри его тела, подобно воде из рек в половодье, хлынула по меридианам и, яростно собравшись из дантеня непрерывной, помчалась прямо к божественному духу. Тем временем легкое чувство опьянения стало сильным. Взгляд Ван Линя больше не был ясным и замутнился. Медленно он склонился в одну сторону, голова свалилась на бок, и Ван Линь крепко заснул. Время шло. 3 месяца. 6 месяцев. 9. Год. Целый год Ван Линь уже крепко спал. Звуки его храпа распространялись далеко от этого места. С тех пор, как он встал на путь культивации, Ван Линь почти не спал. Этот раз за несколько сотен лет можно было назвать самым долгим. Хотя он и крепко спал, сила бессмертных внутри него испытала безумный рост. Такой скорости даже Тянь Юньцзы был бы сильно удивлен. Как только сила бессмертных внутри его тела достигла определенного уровня, демонический кристалл в его дантяне безмолвно разорвался. Растворившись, он выпустил в воздух много демонической силы, которая мгновенно была поглощена силой бессмертных. Они слились и стали единым целым. Все в радиусе 10 метров, вместе с крепко спящим Ван Линем, заполнилась густой ци бессмертных. На целый год, выйдя из тела Ван Линя, она сделала 10 метров окружения крайне богатой ци бессмертных. Ван Линь крепко спал, а его правая рука все еще лежала на кувшине с вином. Сейчас Ван Линь медленно открыл глаза. Из его приоткрытого рта донеслась пьяная икота. В его глазах было замешательство. Он осмотрелся вокруг и тут же все вспомнил и все осознал. Почти мгновенно он встал. В его глазах читалась осторожность. Внимательно оглядевшись, он слегка нахмурился и посмотрел на кувшин в своей руке. Единственное, что он помнил, так это то, что он выпил всего одну каплю вина и что сила бессмертных в его теле начала увеличиваться, после чего он уснул. Подумав о силе бессмертных, Ван Линь тут же просмотрел свое тело. Его взгляд задрожал, в нем читался шок и неверие. «Это я, как долго я спал?» Обычное каменное выражение лица Ван Линя сейчас выражало сильное потрясение. Такое за все годы его культивации бывало крайне редко, скорее даже вообще не бывало. Сила бессмертных внутри тела уже намного превысила последнюю стадию трансформации души. Осталось только достигнуть успешного понимания домена, и я в один рывок смогу достигнуть Вэньдин. Ван Линь с недоверием посмотрел на кувшин вина в руке. Что это за вино? Крайне осторожно Ван Линь поместил кувшин вина в сумку, но облегчения он не почувствовал, поэтому вытащил его и, только наложив несколько сильнейших ограничений, снова вернул в сумку. Это место, мне нужно еще раз все здесь тщательно осмотреть. За короткое время оживленность Ван Линя достигла пика. С восторгом, спустя некоторое время пришел страх. К счастью, мой домен еще не достиг понимания Вэньдин, иначе в этот раз, когда силы бессмертных было предостаточно, я бы попытался в глубоком сне прорваться к сфере жизни и смерти Вэньдин. И если бы мне не повезло и я принял бы поражение, то определенно бы умер. Такая смерть была бы невероятно огорчающей. Ван Линь молчал, затем его взгляд вспыхнул. Сейчас я на последней стадии трансформации души. В этой сфере для меня уже нет соперников. Требуется лишь получить понимание домена, после чего найти тихое место и ударом прорвать Вэньдин. Тайное место. Это место и есть самое скрытое. После достижения домена, то прямо здесь я и ворвусь в Вэньдин. Такой поворот, такая беда, она действительно стала благословением. Ирония судьбы в том, что я вошел в это место не имея достаточно нефритов бессмертных, а в результате мне нужно всего несколько лет. Возможно ли, что такая судьба ждала меня с самого начала? Ван Линь был очень рад, после раздумий, ему было очень хорошо. Он осмотрелся и начал снова вскрывать ограничения, но внезапно его, как молнией ударило. Как же долго я все-таки спал. Если я спал несколько десятков лет, или даже сотен, снаружи многое изменилось, если так, то почему моя культивация? Ван Линь задумался и немного прошелся по залу павильона. Внезапно его взгляд застыл и упал прямо на бамбуковый лес. В этом бамбуковом лесу Ван Линь увидел что-то наподобие вырезанной из дерева ограды, хотя большая ее часть и была покрыта бамбуком, но Ван Линь все же понял, что она там есть. До этого я не замечал ее, похоже, здесь имеется еще какой-то дом, но смотря на его внешний вид, это похоже на двор смертных в храме предков. Подумав так, Ван Линь не пошел в храм проверять, вместо этого он вытащил маленькую кристаллическую дощечку и погрузил в нее сознание. Появились прерывистые лучи света и силуэт Ван Линя исчез из пещеры бессмертных. Пещера бессмертных содержит в себе еще много скрытых сокровищ, нужно выйти ненадолго, после чего вернуться и медленно все обыскать. Глава 558. Глава 558. Жатва. За пределами обители на арене с первоначально расположенными на ней каменными вратами в лучах переливающегося света проявился силуэт Ван Линя. Стража врат здесь уже не было, как и не было когда-то стоявших тут каменных врат. И если бы не пятна свежей крови Ясисюэ, пролитых ею в некоторых местах арены, то Ван Линь безусловно отнесся бы скептически к тому факту, что когда-то в этом месте произошел неприятный инцидент. В своей руке Ван Линь держал хрустальную табличку, на которой помимо заклинания входа и выхода в обитель также имелись некие краткие сообщения и сведения. Немного погодя, он трансформировался в призрачную тень и пустился в дорогу вдоль тропы королевского дракона. На своем пути он преодолел 11 арен, платформ, и стоявшие на них каменные изваяния ничуть не изменили своего положения, по-прежнему находясь в том состоянии, в которое запечатала их Ясисюэ. После повышения уровня культивации внутри обители стадия культивирования Ван Линя достигла полной завершенности позднее Инбянь, результатом чего стал качественный скачок в его скорости полета. Теперь он был способен перемещаться в разы быстрее в сравнении со скоростью молнии. Ему потребовалось только полмесяца, чтобы уже добраться до первой платформы. На первой платформе было совершенно пусто. Посредством продвинутого уровня культивации и беспрерывного разрушения ограничений на протяжении 2 месяцев Ван Линь тщательно осмотрел платформу и смог обнаружить оставленную кровавым основателем формацию перемещения. Глядя на формацию, он достал из-за пазухи 4 сумки. Все они ранее принадлежали Ясисюе. Если бы Ван Линь прежде на стадии средней Инбянь попытался открыть их, то это далось бы ему с трудом. Однако на настоящий момент его культивация настигла полную завершенность поздней Инбянь и даже немного превзошла культивацию Ясисюе. Взволновавшись, Ван Линь дотронулся до 4 сумок, над которыми мигомобильно заискрилось красное свечение, упрямо препятствуя вторжению божественного сознания Ван Линя. Ван Линь легонько хмыкнул. Сила бессмертных внутри него начала концентрироваться, в которую также влился изначальный дух, и одного рывка рукой Ван Линя хватило, чтобы одним махом погасить кровавый свет одной из сумок. Не останавливаясь, Ван Линь снова ухватил воздух в направлении следующей сумки, и алый свет над ней через 3 вздоха сопротивления также растворился. 3-я сумка в свою очередь была затронута Ван Линем, на которую действительно тоже была наложена метка божественного сознания Ясисюе. Но когда Ван Линь приготовился взяться за 4-ю сумку, то в момент прикосновения к ней он вдруг поменялся в лице, и его правая рука внезапно остановилась в 3 дюймах от нее. Взор Ван Линя стал чрезвычайно сосредоточенным, он медленно оттянул правую руку назад и окинул сумку внимательным взглядом. До этого, когда 4-я сумка только попала ему в руки, его культивации было недостаточно, и он не обратил тогда особого внимания на нее, однако в этот раз его взгляд сразу зацепился за что-то в сумке. В кровавом свете этой последней сумки сверкнуло полосой фиолетовое свечение, которое, если не приглядываться, будет трудно заметить даже невооруженным взглядом, и лишь при помощи божественного сознания можно рассмотреть. Хотя сумка эта выглядела вполне себе обычно, но при соприкосновении с божественным сознанием, витающим над ней, сердце неожиданно начинает трепетать в предчувствии беды. Наверное, на эту сумку наложена метка божественного сознания совсем не Ясисюе, неужели ее отца кровавого основателя? Ван Линь призадумался. Если рассуждать здраво, божественное сознание над сумкой в ситуации, когда незнакомец не дотронется до него, не позволит ему раскрыть сумку. Но культивация кровавого основателя выдающаяся, его практика совершенствования длилась весьма долгое время, и, скорее всего, есть другой способ, позволяющий собственной дочери использовать вещи в этой сумке, не касаясь этого божественного сознания над сумкой. Отсюда можно сделать вывод, что человек, в чьи руки попадет эта сумка, при неосторожности тотчас погибнет от соприкосновения с божественным сознанием, наложенным на данную сумку. Этот кровавый основатель и впрямь очень ловок и сноровист. Ван Линь потихоньку отозвал свое божественное сознание назад, и как только оно ушло, то кровавый свет над сумкой сразу пропал. Несмотря на то, что Ван Линь никогда лично не встречался с кровавым основателем, но уже благодаря раскрытию способа опознания пилюли крови и души, а также основательной западне божественного сознания над сумками, он ощутил, будто воочию узрел последнего. К его восхищению основателем единовременно примешивалось чувство страха. Вскоре он убрал 4-ю сумку обратно за пазуху и уставился на остальные 3 сумки. Просканировав их божественным сознанием, Ван Линь, пускай и с его стойкостью, безотчетно разинул рот от удивления. В 1-й сумке хранились нефриты бессмертных. Количество содержимых нефритов не поддавалось подсчету. Поверхностно просмотрев их, Ван Линь прикинул, что их число, вероятно, в 10 раз превышало число нефритов, прежде подаренных ему Ясисюе. На стадии Ван Линь требуемое число нефритов просто несоразмерно, и оно намного превышает их общую массу во время прошлой культивации. Достигнув стадии Ван Линь, на каждом ее этапе их нужное количество тем более трудно будет представить, и в случае их недостаточных запасов придется только остановиться на том, что есть. Так что эта сумка с нефритами – настоящее богатство, посланное небесами. Рот Ван Линя раздвинулся в легкой улыбке, эту сумку он тоже припрятал себе за пазуху. Затем сложил свое божественное сознание во 2-ю сумку, но мельком глянув на нее, Он тут же пришел в возбуждение. Оказывается, во второй сумке лежало не менее 1000 кровавых нефритов. Когда Ван Линь вошел в непосредственный контакт с Я Сисюэ, то очень тяжело пережил на себе влияние кровавых нефритов и вместе с тем проникся страхом по отношению к ним. Стоит только кровавому нефриту расколоться, как из него вырвется кровавый свет, обладающий неимоверной силой запечатывания. Кроме запечатывания, тот кровавый свет еще выполняет функцию защиты. Согласно домыслам Ван Линя, этот предмет также способен атаковать, но лишь при условии наличия соответствующего заклинания или некоего секрета, а иначе будет невозможно воспользоваться им в целях атаки. Глаза Ван Линя блеснули, его правая рука погладила сумку, и в ее ладони тотчас очутился кровавого цвета нефрит. Чуть поразмыслив, Ван Линь сжал руку, бац, нефрит вмиг раскрошился. Поток красного света засочился из треснувшего нефрита и начал расползаться по телу Ван Линя. Проверив его разок божественным сознанием и проводив его исчезновение, Ван Линь в сердцах подумал: «Для техники запечатывания у меня нет заклинания, поэтому при использовании кровавого нефрита я смогу полностью раскрыть только его эффект защиты. Но ничего, в моих руках Я Сисюэ, и я все выведаю у нее». Содержимое третьей сумки представляло собой сплошную мешанину, в ней были даже вещи женского обихода, туалетная вода, что тоже составляло немалую часть. Помимо этой группы предметов лежало несколько искусно сделанных ювелирных украшений и кукол, их Ван Линь вообще не стал смотреть. Его божественное сознание продолжало рыскать по сумке, как вдруг взгляд Ван Линя заострился. В сумке лежало более 10 восковых пилюль крови и души. Эти пилюли были аккуратно сложены вместе в одном месте, а на их поверхности тускло виднелись руны, никакого сияния. Но не все из этих пилюль находились вместе. Одна из них одиноко лежала в пустом углу сумки, и руны на ней слабо сияли. За исключением пилюль в боковой части сумки был еще и компас. Целью поиска Ван Линя как раз являлся тот компас. Ван Линь дотронулся до сумки, и в его ладони сейчас же оказались две вещи. Компас и та отдельно хранимая пилюля крови и души. Это Я Сисюэ, ясное дело, не могла заранее знать, что будет подчинена мне, тем более она не могла и подумать о том, что я заберу ее сумки. Поэтому расположение вещей в сумках таит в себе некоторую информацию. Это отдельно положенная пилюля крови и души скорее всего настоящая. Что же касается остальных, то они, надо думать, поддельные. Более того, в сумках Я Сисюэ кроме кровавых нефритов совсем нет никакого магического оружия и артефактов, значит, они все в той сумке, защищаемой божественным сознанием кровавого основателя. Ван Линь бросил несколько взглядов на пилюлю крови и души и положил ее в собственную сумку. Касательно его поддельной пилюли крови и души, то он извлек ее и сунул в сумку Я Сисюэ. Потом взор Ван Линя устремился на компас. Тот целиком был окрашен в кровавый цвет и сделан из неведомого материала. Ван Линь взял его в руки, и струи ледяной воды хлынули в его тело. В прошлом Я Сисюэ применяла сей предмет для входа в здешнее место, этот компас и формация обладают полюсным эффектом. Осмотрев компас с помощью божественного сознания, Ван Линь сразу вошел внутрь компаса, где находилась метка божественного сознания Я Сисюэ. Ван Линь выдохнул, раз уж в компасе тоже имеется метка кровавого основателя, то ему остается только придумать метод изменить формацию, наложенную на платформу, и таким образом покинуть данную местность. В обители равным образом есть формация перемещения, и Ван Линь уже знал об этом, когда брал хрустальную табличку. Единственное, она находится в северо-восточном углу обители, и сейчас Ван Линя и ту формацию разделяло определенное расстояние, полное ограничениями печати, пройти которые будет очень проблематично. Ван Линь в два счета стер метку божественного сознания Я Сисюэ внутри компаса и поместил туда собственное божественное сознание. Потом он тотчас отметил, что в компасе есть еще одна миниатюрная формация, ежеминутно меняющаяся вслед за колебанием стрелки компаса, никогда не приходя в статичное положение. Так вот в чем дело, формация в компасе и формация перемещения на платформе должны быть вместе изменены, иначе, если только одна из них будет модифицирована, то никакого эффекта это не принесет. Божественное сознание Ван Линя проникло в формацию для ее изучения, и хотя оно не смогло просмотреть все ее части, тем не менее Ван Линь нашел некоторые ключи к пониманию формации. Он потратил 3 дня на ее изменение, а затем внес кое-какие модификации в формацию перемещения на платформе. вследствие чего формация мгновенно более не была прежней, тогда как формация перемещения на платформе изменилась не сильно, однако Ван Линю все же удалось поменять ее главную позицию. Помимо него любой посторонний, попавший в эту формацию, немедленно будет отправлен ею назад, и это его возвращение вызовет разрыв в пространственной перегородке. Но попадание в пространственную трещину не убивает, нужно добавить дополнительные изменения. Ван Линь немного подумал и снова начал трудиться над формацией перемещения. У него ушло 3 дня на перемены в формации перемещения и 30 дней на наложение бесчисленных ограничений на нее. Надо сказать, что размещение ограничений не только не изнурило его, а даже принесло ему удовольствие. Если на самом деле какой-то человек решит переместиться сюда, то его ждет сюрприз. Взгляд Ван Линя сверкнул, его божественное сознание проникло в компас и вмиг активировало находящуюся там формацию. Поток кровавого света засиял и объял тело Ван Линя, и через несколько секунд и свет и Ван Линь растворились в воздухе. На пике горы Гушень в 1000 километров от города древних демонов блеснул кровавый луч, явился Ван Линь. Ослепляющий солнечный свет больно ударил в глаза Ван Линю, который осмотрелся по сторонам и у которого создалось ощущение, будто тот попал в другой мир. Вдали смутно прорисовывались очертания города древних демонов, словно ничуть не изменившегося с момента ухода из него Ван Линя. Ван Линь сделал продолжительный вздох, обернулся длинной дугой и помчался к военному лагерю впереди. Его скорость по сравнению с прошлой многократно увеличилась и, таким образом, он сумел добраться до лагеря очень быстро. В это же мгновение густой поток убийственной энергии вылетел из военного лагеря и махом сковал Ван Линя. Глава 559. Мощь полной завершенности Инбянь. Входящий, остановись. Из лагеря воинов в черной броне донесся низкий голос, и в голосе этом отчетливо слышалась угроза и готовность убивать. Одновременно с этим из защитной стены вокруг лагеря, которая находилась вдалеке на 100 чжанов, удар поток черного света. Черный свет тут же превратился в черный туман и встал защитным барьером перед лагерем. В центре лагеря же все 10 тысяч солдат, облаченных в черные доспехи, стояли на вытяжку. Перед ними стоял, заложив руки за спину, здоровяк. Одет он был, как и все солдаты, в черные латы. Холодный взор здоровяка был направлен вдаль. Сбоку от него почтительно стоял Сыма Янь. По выражению его лица можно было сказать, что он испытывал благоговейный трепет в отношении этого здоровяка. Помимо Сыма Яня, за спиной здоровяка стояло еще 3 человека, облаченных в черные доспехи. По внешнему виду их можно было сказать, что они не рядовые солдаты. На лице их было то же самое почтительное выражение, как и у Сыма Яня. Тело Ван Линя неслось без остановок подобно метеору. Приблизившись к стене из черного дыма, Ван Линь ударил из своего тела потоком энергии бессмертных, и часть стены дыма исчезла в тот же миг. Клочки черного тумана разлетелись во все стороны, создавая проход, через который и прошел Ван Линь. Здоровяк, взглянув на Ван Линя, взмахнул правой рукой и промолвил: «Нарушитель границ лагеря, убить нельзя помиловать». 3 командира, стоящие на его спиной, не тратя слов понапрасну, бросились вперед. Тела их превратились в лучи черного света. Сыма Янь же с первого взгляда опознал Ван Линя. Он заколебался, но затем, скрипя сердце, тоже бросился на него. Теперь на Ван Линя неслись 4 командира. 3 из них достигли уровень, соответствующий начальной степени Инбянь, один же уже достиг уровень, соответствующий средней степени. Если бы Ван Линю пришлось сражаться со всеми ними до посещения обители бессмертного, то, хоть он бы и победил, однако победа далась бы ему нелегко и времени пришлось бы потратить очень много. Кроме того, в этих 4 людях присутствовала мощная демоническая сила. Летя на Ван Линя, они применили свои способности, и потоки демонической силы образовали позади них огромного и свирепого призрачного зверя, весьма страшного на вид. Однако сейчас уровень культивации Ван Линя уже достиг финальной завершенности поздней степени Инбянь. Теперь он был таким сильным, каким только может быть монах уровня Инбянь. Ван Линь теперь, стоя под атакой 4 человек, был абсолютно спокоен, как вода в глубоком колодце. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Отступите!» — коротко воскликнул Ван Линь, неподвижно стоя. Ван Линь произнес это тихо, однако вложил в это слово энергию бессмертных монаха уровня полной завершенности поздней степени Инбянь. И голос Ван Линя долетел до ушей нападавших на него людей, и для них он показался громоподобен. Нападающие, кроме того, кто достиг уже среднюю степень Инбянь, тут же изменились в лице, пытаясь противостоять этому напору. Трое командиров из-за слишком большой разницы в уровнях культивации их и Ван Линя побледнели и задрожали изнутри. Тела их тут же невольно сами по себе остановились. Хоть они и достигли уровня, примерно соответствующего Инбянь, однако все равно были намного слабее Ван Линя, который дошел уже до самой последней ступени. Он был уже на вершине. Ван Линь все с тем же спокойным выражением лица медленно зашагал вперед. Походка его, хоть и неторопливая, однако чрезвычайно твердая и уверенная. Стоящий перед ним командир, достигший средней Инбянь, тут же попятился назад, не осмеливаясь стоять у Ван Линя на пути. Остальные трое испытывали еще больший страх. Бывший среди них и Сыма Янь был напуган больше всех. Он не осмеливался даже взглянуть на Ван Линя. Про себя он сетовал, что с ним случилось такое несчастье. Если бы он знал заранее об уровне культивации Ван Линя, то ни за что не стал бы его раньше задирать. Сейчас же Сыма Янь дрожал от страха. Затем он вспомнил о том, что случилось с 13-м и Хупа, и пришел в еще больший ужас. Теперь он очень сильно сожалел о содеянном. Ван Линь продолжал идти, а 10 тысяч солдат один за другим начали расходиться в стороны, освобождая для него проход. Она уже давно узнали его, и картины того, что случилось тогда, вновь ожили в их памяти. Они относились к своему таинственному командиру весьма неоднозначно, но определенно с боязливым трепетом, и это чувство теперь вновь поднялось в груди каждого солдата. Среди 10 тысяч солдат черной брони были несколько новичков, которые никогда прежде не видели Ван Линя. Поначалу они пришли в недоумение, однако затем собственным глазами увидели, как их командиры убегают, не осмеливаясь встать на пути противника. И новобранцы, увидев мощь Ван Линя, тоже невольно начали расходиться по сторонам. В несколько мгновений перед Ван Линем открылся сквозной проход, в конце которого стоял закованный в черные латы здоровяк. Он смотрел перед собой холодным, тяжелым взглядом. Сам же он был внутренне серьезен и сосредоточен. Взгляд здоровяка был холодным, но взгляд Ван Линя был ледяным, словно вечная мерзлота. Шаг за шагом Ван Линь приближался к здоровяку. Ван Линь продолжал идти, а стоящие за несколько чжанов по бокам от него солдаты ощутили, как какая-то сила охватила их, и они начали задыхаться. Невольно воины начали пятиться назад. Аура вокруг здоровяка наливалась все большей силой. Низко зарычав, здоровяк сделал шаг навстречу Ван Линю. В этот же момент его аура ярко вспыхнула и начала распространяться во все стороны, и солдаты, стоявшие рядом, один за другим попятились еще дальше. Взор Ван Линя был все так же холоден. Не останавливаясь, он продолжал свое движение. Аура здоровяка опустилась на тело Ван Линя, но тут же исчезла, не оказав на него совершенно никакого эффекта. Ван Линь определил, что по силе здоровяк примерно соответствовал позднему уровню Инбянь, но пока еще не достиг полной его завершенности. С каждым новым шагом в теле Ван Линя концентрировалось все больше мощи и энергии. Земля, в том месте, где он ступал, покрывалась синим, который почти тут же исчезал. Здоровяк же все сдувался и становился слабее. Удушающая сила теперь нахлынула и на него. Он подсознательно хотел отступить на несколько шагов назад, но сдержался, проявив волю, и устоял на месте. Он знал, что если только отступит хоть на один шаг назад, то тут же станет проигравшим. Если он отвлечется или замешкается, противник может тут же нанести удар. Однако если продолжить стоять на месте, то давление будет только усиливаться. Из тела противника исходила невидимая подавляющая энергия. По ощущениям было похоже на то, когда здоровяк проводил поединок с демоническим генералом. Когда между Ван Линем и здоровяком осталось всего два десятка шагов, на лбу последнего проступил холодный пот. Он воскликнул: «Командир Ван, что вы хотите? Я командир этого лагеря, и ты еще спрашиваешь, чего я хочу?» — спокойно произнес Ван Линь, продолжая, не останавливаясь, идти вперед. Здоровяк в черных доспехах почувствовал, что давящая сила теперь охватила все его тело. Теперь ему казалось, будто бы несколько гор одновременно давит на его плечи. С трудом подавив желание отступить, он произнес: «Вы пропали больше, чем на год, и уже давно были смещены демоническим генералом со своего поста. Один год, оказывается, всего один год». Облегченно вздохнул Ван Линь. Теперь исходящая от него сила стала еще мощнее. «Где теперь находятся два моих сопровождающих?» — спросил Ван Линь. До того, как он вошел в военный лагерь, он осмотрел его божественным сознанием, но так и нигде не обнаружил 13-го и Хупая. В это время здоровяка и Ван Линя разделяло всего лишь чуть более 10 шагов. Огромная подавляющая сила диким зверем бросилась на здоровяка. Он все пытался сопротивляться, ведь он занимал должность Дутуна, военный губернатор. Если он не может справиться с одним лишь командиром, то явно не достоин занимать свою должность. Пусть даже и уровень культивации командира выше, чем у него. Ван Линь безошибочно опознал, что здоровяк борется из своих последних сил, и быстро сделал еще несколько шагов. Теперь до здоровяка осталось всего 7. Здоровяк только и мог почувствовать, как бешено возросла мощь Ван Линя, будто бы на ровном месте выросла гора в 1000 чжанов. Он был больше не в силах сопротивляться и отступил на один шаг. С отступлением здоровяка мощь Ван Линя только увеличилась. В один момент она достигла просто невероятной величины и размаха. Нет, здоровяк изменился в лице, а Ван Линь, сохраняя холодный взгляд, быстро как молния зашагал вперед. В эту минуту Ван Линь решил показать всю свою мощь финальной завершенности поздней степени инбянь. У отступавшего здоровяка сжались кулаки, и он внезапно пошел в атаку. Раздались громоподобные звуки, и от тела здоровяка начала распространяться рябь по пространству. Демоническая сила потоками ударила из его тела и превратилась за его спиной в огромного, 100 чжанов величиной сюаню. Черный воин, дух-покровитель севера, изображался в виде черепахи со змеей вместо хвоста. На спине зверя было бесчисленное множество шипов, а длиннющий его хвост был еще гуще усеян шипами. Зверь так яростно махал хвостом, что, казалось, мог разорвать пространство. Черные волны ряби исходили от чудовища. Ван Линь, продолжая быстро идти, вскинул большой палец, применяя технику пальца одинокого огня. После того, как Ван Линь достиг финальной завершенности инбянь, сила техники пальца одинокого огня возросла в несколько раз. Если бы прежде стоящие вокруг Ван Линя солдаты не поспешили разойтись, то палец высосал бы их демоническую силу, а также втянул в себя их плоть и кровь. Однако даже несмотря на то, что они отошли на почтительное расстояние, палец Ван Линя втянул в себя демоническую энергию нескольких солдатов. Потоки демонической энергии, плывя по воздуху, потянулись к пальцу Ван Линя. После этого нескольких неузнавших Ван Линя солдат, которые стояли особенно близко, задрожали. Плоть и кровь их заклокотали и забурлили, а затем их эссенции были втянуты в палец Ван Линя. Замершие рядом с ними солдаты, видя, что случилось с их сослуживцами, ринулись прочь, избегая смерти. Сами земля и небо изменились под воздействием силы пальца Ван Линя. Военный лагерь погрузился во мрак. Ван Линь, не останавливаясь, вновь взмахнул пальцем. В этот момент казалось, что все настолье вокруг тянулось к пальцу Ван Линя. Чем ближе палец был к солдатам, тем сильнее у них проявлялось обманчивое ощущение, будто они противостоят самому небу. Здоровяк громко зарычал, и тело его слилось со стоящим сзади него сюаню. Теперь в глазах зверя с новой силой засветилась демоническая энергия. И это был первый раз, когда Ван Линь в землях демонического духа увидел настоящую демоническую способность, примененную одним из местных жителей. Когда здоровяк соединился со зверем, он как будто бы тут же ожил. Подняв голову, он взревел. В следующее мгновение хвост зверя взметнулся вверх и ударил, целясь в Ван Линя. Ван Линь холодно сверкнул глазами и вытянул вперед палец, принимая на него удар. Хвост и палец встретились друг с другом, и тут хвост зверя разломился на кусочки, а затем это разрушение перекинулось и на остальное тело. Разница между инбянь позднего уровня и финальной завершенностью поздней инбянь была подобна глубокой канаве, которую обычный человек не сможет перепрыгнуть. С достижением финальной завершенности умения и божественные способности Ван Линя усилились. Вот и это умение пальца теперь почти уже достигло силы, какой обладает монах уровня Виндин. Сюаню теперь разрушился полностью, обнажая сидящего внутри него здоровяка. Его черные латы тоже рассыпались, и изо рта шла кровь. Шаг за шагом он продолжал отступать, а затем дернулся всем телом и встал на одно колено. А у демонических способностей есть свои преимущества, подумал Ван Линь, холодно взглянув на здоровяка. Если бы он был монахом, то палец Ван Линь, пусть и не убил бы его, но снизил бы уровень его культивации. Однако со здоровяком этого не произошло. Да, он выглядел довольно потрепанным, но никаких серьезных ран не было. Ван Линь взмахнул правой рукой назад, и тело Сыма Янь тут же взлетело в воздух, зажатое в руке Ван Линя. «Где мои спутники?» В ушах Сыма Яня прозвучал холодный как лед голос Ван Линя. Глава 560, спасение 13-го. Сыма Янь передернулся, звук голоса влетел ему в уши, заставив его всего покрыться мурашками. Прошло вот как уже полгода после твоего ухода, те двое человек также пропали неизвестно куда. Ван Линь холодно посмотрел в глаза Сыма Иню. Не желая больше тратить времени на пустые разговоры, он соединил вместе два пальца левой руки и приложил их себе ко лбу, вновь проявилось. Тело Сыма Иня сильно затряслось, свежая кровь потекла из всех его семи отверстий, особенно выпучились оба глаза, точно они вот-вот готовы были лопнуть. Божественное сознание Ван Линя начало свой непрестанный обзор головы Сыма Иня, и все воспоминания Сыма Иня этого года с небольшим в половину мига предстали перед глазами Ван Линя. В течение полугода после того, как Ван Линь ушел, между 13-м и Хупая разразился спор. Хупая более не хотел продолжать дожидаться Ван Линя и собирался покинуть военный лагерь, чтобы вернуться в племя. 13-й же решительно желал подождать возвращения Ван Линя. В конечном счете Хупая решил уйти, однако, его уход не увенчался успехом. Сыма Янь применил силу и без труда пленил Хупая. В качестве основания он предъявил нарушение Хупая военной дисциплины, затем изъял, аннулировал, культивацию Хупая и бросил его в темницу. По истечении 3 месяцев нахождения в темнице Хупая загадочным образом исчез. Охрана темницы была особенно строгой, и теперь сам Сыма Янь не имел понятия, каким способом тот пропал без вести. Что касается 13-го, то в момент пленения Хупая Сыма Янем он предпринял попытки помощи Хупая, но не сумел устоять против натиска Сыма Яня, все его мышцы и скелет были раздавлены. Сыма Янь планировал также бросить его в темницу, но Дау Вэнь увидал и забрал находящегося при смерти 13-го с собой. Все эти картины из воспоминаний разворачивались перед блестящими холодом глазами Ван Линя, сам он смеялся от ярости, сказавший подряд 3 раза слово «хорошо». Холодный блеск в очах Ван Линя, смотревшего в направленные в разные стороны зрачки выпученных глаз Сыма Яня, становился все гуще и гуще, заклинание техники убийства бессмертных тотчас закружилось, и тело Сыма Яня стало на глазах дряхлеть. Несколько вздохов, и тело с треском развалилось и кусками плоти рассыпалось по округе. В это же время струйки серой ци воспарили прямо из этих частей тела и собрались между просветами пальцев правой руки Ван Линя. Заклинание техники убийства бессмертных возникало непросто. В этот раз оно проявилось из тела Сыма Яня благодаря гневу Ван Линя. Убив Сыма Яня, Ван Линь взглянул на стоявшего поодаль Цуань Ханя, одетого в черные латы. Согласно памяти Сыма Яня, именно этот человек унес погибавшего 13-го. Ван Линь ступил шаг и сразу оказался подле Цуань Ханя. Он холодно сказал: 13-й, где он? Тогда Цуань Хань поднял голову и, уставившись на Ван Линя, недолго помолчал и ответил: ты имеешь в виду того человека, а точнее червяка, искалеченного рукой у Сыма Яня? Если его, то ко мне обращаться нет смысла. Много лет назад великий демонический генерал отдал приказ о поиске людей с достаточно сильным телом. У того червяка демоническая ци всего его тела сконцентрировалась над ним, который посредством необычного метода сумел усовершенствовать и натренировать собственное тело. Степень прочности его организма как раз соответствовала требованиям демонического генерала. Увидев этого червяка, я залечил его раны и отдал в дар великому демоническому генералу. Командир Ван, если ты обладаешь способностями и навыками, то не нужно кичиться ими здесь. Ты можешь осмелиться пойти к великому демоническому генералу и потребовать своего у него. Данное дело прямо связано с демоническим генералом, а поэтому я не могу лгать. С холодной усмешкой проговорил Цуань Хань, глядя на Ван Линя: ты спас 13-го, а затем отправил его к демоническому генералу. Что ж, твои заслуги и провинности сравнялись, и я не стану убивать тебя. С мрачным выражением лица Ван Линь шагнул вперед, трансформировался в зеленый туман и поплыл к горизонту, прямо устремившись к дворцовым палатам в центре города древних демонов, где располагался демонический генерал. Посмотрев на зеленый дымок на небосклоне, в который превратился Ван Линь, Цуань Хань спустя колебания сказал: указ о закрытии, объявленный демоническим генералом полгода назад, вещает о том, чтобы все формации перемещения были запечатаны, и если ты пожелаешь войти во дворец, то придется их взять только штурмом. Я все сказал. Он окончил речь и, дотрагиваясь до груди, побрел вдаль. Полученные им раны были довольно серьезными, ему было нужно вернуться в опочивальню и затвориться там, чтобы полностью излечиться. Будучи зеленым дымом, Ван Линь по пути распространил божественное сознание и разок просканировал окружающее пространство. В городе древних демонов любая без исключения формация перемещения, ведущая к местонахождению демонического генерала, была в закрытом состоянии. И это их закрытие представляло собой блокировку их изнутри, что не имело ничего общего с ограничениями формаций. Лишь только демонический генерал мог открыть их изнутри, а иначе перемещение туда не представлялось возможным. 13-го их упая в город древних демонов привел я, и я их втянул во все это. Ван Линь горестно вздохнул про себя. Перед походом он не ожидал, что уснет глубоким сном в той обители и по неудачному стечению обстоятельств нанесет вред 13-му их упая. Мирские дела могут иметь место случаться, а могут не иметь. Человек, стоящий на пути культивации, стремится к бессмертию, стремится к избавлению от притяжения судьбы и, собственно говоря, должен пресекать все истоки зла и бедствия, приветствуя небесное предопределение. 13-е Хупая, посторонние мне люди, и ради них я ворвусь во дворец, чтобы противостоять демоническому генералу. Это все равно, что пойти против этой области небесных демонов. Но я, Ван Линь, живу и существую в этом мирском свете и совершенно не претендую на роль неукоснительно соблюдающего правила неба-проводника, а лишь хочу провести свою жизнь с чистой совестью. Я не отношусь к виду благородных мужей, но и не маленьких людей. Я не совсем честен, но и не ханжа. Просто в мире есть дела, которые ради навязчивой идеи обязательно надо осуществить. С этой точки зрения я не подхожу для становления культиватором. Просто есть определенные задачи, требующие моего обязательного участия в их выполнении. В случае моего отказа от спасения 13-го, то о какой истине может идти речь? Ван Линь обратил свой взор к небу, светящийся решимостью. Военный лагерь от палат демонического генерала отделяет 6 врат, и если не путем формации перемещения, то попасть туда можно будет, только прорываясь через каждое из врат. Все 6 врат с внутренней и внешней стороны тщательно охраняются, вдобавок они покрыты формацией, так что прибегать к телепортации здесь не имело смысла. Ван Линь показался снаружи 6 врат. Они были высотой приблизительно в 10 чжан, вкруг них тянулась непрерывная внешняя стена, и мерцание света ограничений формации постоянно сверкало над ней. Стоило Ван Линю отбросить там свою тень, как до него донесся громкий крик караула со стороны врат. «Прибывший, стой! Немедленно уходи! Если продвинешься сюда хоть еще на полшага, будешь казнен!» Ван Линь приподнял голову и посмотрел полным ледяным холодом взором. Он глубоко вздохнул, коснулся сумки, и из нее стремглав вылетел меч бессмертных, завертевшийся перед Ван Линем. Из меча в свою очередь послышались вопли Сюлижуа. При виде меча глаза страж врат вспыхнули желанием убивать, намертво уставившиеся на фигуру Ван Линя. Один шаг Ван Линя, и все стражники разом рванулись вперед, раскрывая демоническую силу и заграждая путь Ван Линю. Ван Линь двигался навстречу демоническим бойцам, не останавливая своей поступи. Впереди него с ураганным свистом несся меч бессмертных, и любому, кто пытался задержать шаг Ван Линя, сначала приходилось противостоять именно этому мечу. Бесчеловечные стоны эхом разносились по воздуху. Ван Линь прыгнул и приземлился на бессмертного приятеля и прямо пошел на приступ 6 врат. Его тело не останавливалось, а свет меча бессмертных взвыл и превратился в световой поток с величиной в 10 чжан, который потом обрушился на 6 врата. Бум! 6 врата разломились и раздробились, их миллионы кусочков закружились и полетели на площадь, которая находилась позади 6 врат, по пути к 5 вратам. Тысячам демонических солдат, стоявших на площади, пришлось спешно отступать под натиском осколков. В момент падения врат Ван Линь вошел. «Мне нужно увидеть демонического генерала». Голос Ван Линя звучал спокойно, однако, в нем чувствовалась угроза. «Убить». Загудело полчище солдат на площади. Их миссия заключалась в умерщвлении всех вторгающихся во владение демонического генерала во время действия указа о закрытии. Перед лицом этих тысяч демонических солдат Ван Линь по-прежнему сохранял непринужденный вид, его взгляд также излучал мертвенную холодность. Он поддался телом вперед и спрыгнул с меча бессмертных, сделал руками заклинание и махнул ими вперед. Тотчас в воздухе поднялся странный ветер, который перерос в смерч, со свистом объявший площадь целиком и выдувший проход среди демонических солдат. Шагом Ван Линь прямо пересек площадь и дошел до 5 ворот. Его фигура не сделала ни одной паузы. Правой рукой совершив заклинание, сила бессмертных сконцентрировалась. Он нажал ею на 5 врата. Бац! 5 врата обрушились, огромная атакующая сила разнесла их обломки во все стороны словно ураганом. За пятыми вратами 10 тысяч демонических бойцов уже знали о человеке, стремившемся ворваться во дворец. Во время обвала пятых врат они хором громко закричали, одновременно с этим их демонические силы чудным образом слились воедино и образовали один поток подавляющей демонической ци. В минуту разгрома пятых ворот эта демоническая ци бешено устремилась вперед. В это мгновение даже со своим уровнем культивации Ван Линю все же пришлось отступить на несколько шагов назад перед столпом демонической силы, временно пряча острие меча бессмертных. Он хлопнул по сумке, откуда сию же секунду вырвались три безымянных ножна планеты Сузаку, а из них вслед за этим появились три потока ци мечей, будто три сердитых дракона, и впились в пятые врата, схлестнувшись в бою с демонической ци. В пространстве завибрировали звуки грохота, казалось, что земля под ногами заходила ходуном. Ван Линь обернулся вспышкой молнии и юркнул в проход, протаренный мечом бессмертных и ведший в пятые врата. Тогда демонические силы 10 тысяч воинов-демонов переплелись между собой и словно образовали стену, пресекшую движение Ван Линя. Взгляд Ван Линя сверкнул, он вынул флаг ограничения и тряхнул его. При этом его движения ограничения флага превратились в сонмище черных потоков ци, и темными летающими драконами начали яростно виться вокруг его тела. Опираясь на ци мечей из ножен, острие света меча бессмертных, черные потоки ци флага ограничений Ван Линь начал продвигаться вперед, сметая все на своем пути. В это время тысячи демонических воинов снаружи пятых врат тоже начали наступать с задней стороны Ван Линя, создав, таким образом, кольцо окружения. «Великий демонический генерал, Ван Линь просит аудиенции с тобой». Плавно поплыл звук голоса Ван Линя. Ван Линь верил, что демонический генерал, пусть даже сквозь затворы, но может расслышать его просьбу. Однако, время шло, а от генерала не было ни малейшего отклика. Теперь сзади и спереди, слева и справа от Ван Линя толпились демонические солдаты. Ледяной свет в глазах Ван Линя сгустился. На всем своем пути он сам не был инициатором их массового истребления, но сейчас ему просто придется их убивать. Стоя лицом к плотному кольцу окружения, Ван Линь вскинул большой палец, палец нирваны, мощи величия которого тут же активировались, в результате чего небеса изменились цветом, а стоявшие в радиусе 100 чжан демонические бойцы начали стремительно иссыхать и дряхлеть телом. Вся их плоть, кровь и демоническая сила отделились и с безумной скоростью впитались в большой палец Ван Линя. Силуэт Ван Линя молнией понесся непосредственно к четвертым вратам. На этот раз на его пути не было ни одного человека, способного преградить ему дорогу или помешать. Через секунду его большой палец уже давил на четвертые врата. Трах! Четвертые врата разрушились, в тот же миг из их обломков выступила тень седовласового старца. Грандиозная по своей силе демоническая сила превратилась в огромного удава, кинувшегося с разинутой пастью на Ван Линя. «Отступай!» — низко заскрипел старческий голос. Большой палец Ван Линя и огромный удав столкнулись так, что тело Ван Линя откинуло на шаг назад, а удав издал стон, каждый дюйм его туловища раскрошился. После чего тень седого старика внезапно мелькнула, глухо охнув. Ее тело стопотом отбежало назад и только потом приняло устойчивое положение. Ван Линь ступил и махом перешагнул четвертые врата. Его взору помимо несметного числа демонических бойцов предстал и старик с седыми волосами. Ван Линь не был знаком с тем стариком, но тот как раз являлся тем человеком, в сопровождении которого в военный лагерь также вошел военный помощник более года назад. Глаза бледного лицом старика светились недоверчивостью. Больше года назад он видал Ван Линя, но тогда культивация данного человека разительно уступала его собственной. Сегодня же на момент их новой встречи культивация противника резко повысилась в уровне. Если бы он только что не заручился силой демонических воинов, а также не раскрыл всю запечатывающую внутреннюю мощь, почти что застав недруга врасплох, то тот, скорее всего, вряд ли бы сделал шаг назад. Ван Линь вновь вышел вперед и применил технику пальца одинокого огня. Старик низко зарычал, его тело резво окутало собой демоническая сила. Образ огромного удава опять сформировался, и старик полностью погрузился в него, неожиданно устремившись в сторону Ван Линя. Поскольку демонический генерал не показывается, то ничего удивительного в том, что некий Ван применит технику убийства. Во взоре Ван Линя отразился холодный свет, струи серой ци техники убийства слетели с кончиков его пальцев и быстро распространились по округе. Его десницы мгновенно загорелись густым красным свечением, содержащим в себе чудовищное желание убийства. Сейчас, без сомнения, активировалась техника убийства бессмертных. Ци техники убийства расползлась повсюду, и Ван Линь не стал сражаться с тем колоссальных размеров удавом. Он вспышкой молнии проник в толпу демонических солдат и взмахом руки применил божественную технику, умертвив их. Группа демонических бойцов с внутренней стороны пятых и шестых ворот, всего 10 тысяч человек, осаждавших Ван Линя, ожесточенно бросились вдогонку за ним, создав совместными усилиями формацию. Как только формация воплотилась, то сразу же начала собирать демоническую силу всех присутствующих солдат, временами преобразуя ее то в демоническое тело, то в демоническое оружие. В громоподобном шуме и переливе красочных магических способностей она развернула беспрестанное наступление на Ван Линя. Находясь в конфронтации с демонической армией, Ван Линь моментально и остро осознал факт того, что силой одного человека в землях демонического духа невозможно противостоять небу. Если только тот человек не культиватор с невероятными божественными способностями, в противном случае побороть это невероятное скопище дьявольских воинов, использующих формацию с концентрацией демонических сил, будет явно трудно. Он может убить одного, 10, сотню, 1000, 10 000 воинов, но убив их, неминуемо истратит внутреннюю силу бессмертных. Все магическое оружие, меч бессмертных, кривой меч, флаг ограничений, ножны контролировались божественным сознанием Ван Линя в окружающем его пространстве, а техника убийства бессмертных в сравнении с ними занимала доминирующую позицию. Каждое убийство одного человека сопровождалось дополнительным выходом ее новой силы. Глаза Ван Линя были застелены пеленой смертоубийства, все виды техник его божественных способностей волшебной метаморфозой безостановочно кружились над его ладонями. Вот только проблема была в том, что число демонических солдат было слишком большим и скомбинированная ими техника демонической силы также являлась чудовищно мощной. Поэтому, хоть Ван Линь достиг полной завершенности позднее Инбянь, однако сила бессмертных внутри него расходовалась очень быстрыми темпами. В следующий миг Ван Линь хлопнул по сумке, из которой вылетели небесные нефриты в большом количестве и завертелись рядом с ним. При вздохе Ван Линя они превратились в летающую пыль, чья высвободившаяся сила бессмертных влилась в его тело и начала восполнять его истощившиеся запасы. Раз за разом и это количество небесных нефритов закончилось. Палец дьявола. Ван Линь не призвал внутреннее дьявольское понимание, а посредством культивации на стадии полной завершенности позднее Инбянь проявил вторую технику смерти Сытунань. Как только произошло слияние с дьяволом, то поток дьявольской энергии резко отшвырнул демоническую силу, парившую в воздухе, и дьявольская сила заполнила собой все пространство. Указательным пальцем правой руки Ван Линь, точно судья, предъявляющий претензию на жизнь, нажал в воздухе, и в окрестностях на 100 чжан стали раздаваться звуки треска. Эта дьявольская энергия начала проникать в тела множества демонических воинов и взрываться. Лучи кровавого света окрасили и смешались с земным светом. Ван Линь шагнул вперед, проложив кровавую дорогу среди убитых воинов, и домчался до третьих ворот. Одно движение пальца, и свежая алая кровь обернулась кровавым лучом света и ринулась вслед за пальцем дьявола. Старик, превратившийся в удава, попробовал задержать ее, но его тело при такой попытке в одну секунду с гулом разрушилось. Он умер под действием пальца дьявола. Кровавый дракон, подтолкнутый пальцем дьявола, печатью лег на третьи врата, и спустя уже минуту прозвучавшего громкого шума врата пали. При развале врат оттуда заново выскочили и начали нападение 10 тысяч демонических солдат, вслед за которыми вышли 5 стариков с головами, усеянными белесыми волосами, их глаза пускали молнии, и они стали блокировать движение Ван Линя. Ван Линь тяжело вздохнул. Он был уже на пределе своих сил, дойдя до третьих врат, а уровень каждого из 5 стариков был не слабее стадии позднее Инбянь. Вдобавок здесь находились и 10 тысяч демонических воинов. Если он рассчитывает разбить вторые ворота, то из всех божественных способностей ему не обойтись без последней техники смерти Сытунана. Среди его способностей непременно убивающая насмерть атака, переданная ему Сытунаним, обладала самой могущественной и поразительной силой, равная по своим свойствам бесконечно приближающейся к божественной технике нижнего класса, третья техника смерти. В землях демонического духа военная власть превыше всего. И это действительно так. Даже если против меня пойдет 100 тысяч демонических солдат на стадии Джидан и сам культиватор с уровнем Вэндинь, они все равно потерпят поражение. Пускай их будет 10 миллионов демонических солдат не слабее стадии Джидан, командный состав из нескольких дутунов, а также поддержка формаций. И несмотря даже на противостояние культиватора с уровнем поздний Вендень, я и то готов буду сразиться. Аналогичным образом, если мне будет противостоять область демонического императора с сосредоточием сотни миллионов бойцов под предводительством демонического маршала, генерала и культиватора, вступившего на грань между мнимым и реальным, скрытым и явным миром, я также не устрашусь. Протяжно вздыхая и стоя лицом к лицу с 10 000 демонических солдат и 5 стариками со стадии культивации, тождественной поздней Иньбянь, Ван Линь поднял мизинец правой руки и не спеша оглядел местность перед собой. Палец мертвеца. Ван Линь тихо выплюнул эти два слова. Палец мертвеца – одна из трех техник смерти Сы Тунана, безгранично приближающаяся к божественной технике низшего класса. При ее передаче Сы Тунань весьма сомневался. При одном нажатии этого пальца небеса вдруг потемнели, раздался оглушительный гром, прорезавший горизонт. Одновременно с этим, весь небосвод словно рукой у человека разорвался, в котором показался свиток пейзажной живописи, расстеленный вдоль горизонта. Картина, воссозданная пальцем мертвеца на том свитке, изображала все идеи, мысли и божественные способности Ван Линя, откуда в бешеном ритме вышли и распространились потоки серой ци. Они с невероятной скоростью объединились и образовали один поток, превратившийся затем в еще один палец мертвеца. Волосы Ван Линя зашевелились сами по себе в полном безветрии, в его глазах сгустилась ци убийства, а серая ци заструилась по всему его туловищу, засияв в тандеме с новым пальцем мертвеца. Нажатие пальца и осаждавшие Ван Линя 10 000 демонических воинов внезапно замерли. Из их макушек поднялись струи серой ци, которые начали стремительно погружаться в образованный серой ци в воздухе палец мертвеца. Вместе с тем, фигура Ван Линя воспарила в воздух и слилась с пальцем мертвеца. На тот момент между небом и землей существовал только этот палец. Палец мертвеца, соединившийся целиком с пальцем мертвеца в пространстве, Ван Линь вдруг выскочил из него и бросился ко вторым вратам. Что же касается 5 стариков, то они были потрясены развернувшейся перед их глазами сценой до глубины души, но, все же, стиснув зубы, они кинулись в атаку, преграждая путь Ван Линю. Впрочем, они недооценили мощь пальца мертвеца. Хотя в прошлом году Ван Линь применил технику этого пальца и проиграл битву культиватору среднего уровня Вендень по имени Бетао, однако эта техника поселила страх в сердце того. Теперь же Ван Линь достиг полной завершенности поздней стадии Иньбянь, и данная техника пальца мертвеца в его руках представляла достаточную опасность для культиватора Вендень. Это была доподлинная и настоящая техника смерти Ван Линя. Хватило одного усилия пальца, и те 5 стариков захлебнулись собственной кровью, их тела в безотчетном порядке отступили назад, не способные более удержать и полшага Ван Линя. Ван Линь же еще не успел добраться до вторых ворот, как атакующий напор его пальца мертвеца в мгновение ока успел разрушить их, где совершенно отсутствовали демонические воины, а стоял лишь один человек. Телосложением тот человек был маленький и низенький, но взор его сверкал молниями. Во время краха ворот, пока Ван Линь опускал палец мертвеца, тот человек, низко зарычав, подобно культиватору Вендень, двумя руками совершил перед собой заклинание, многократно сложив их и вытолкнув вперед. В воздухе неожиданно эхом отразился гул, точно на землю налетел шторм, и видно было только, как палец мертвеца Ван Линя остановился в 3 дюймах от рук человека и в промежутке этого расстояния сформировал небольшой шар величиной с кулак. Шарик целиком был белого цвета, а внутри него отсвечивали и гремели мириады черных молний. Человек продержался в таком положении буквально 3 вздоха, потом же его тело прочертило в заднем направлении на земле 2 глубоких следа. Он двигался назад вовсе не по собственному желанию, а под воздействием толчка пальца мертвеца Ван Линя. Ему в любом случае пришлось бы отступить, если бы он еще продолжил упорствовать. Он сам понимал, что у него, несомненно, нет шансов удержать палец, и через силу удержал бы, то рухнул бы на землю с навсегда искалеченным телом. Он отступил, но отступил на целых 100 чжан. Этот низенький человек в низком вопле упрямо остановил свой шаг, а палец мертвеца словно воронка все это время засасывал его жизненные соки. «Командир Ван, я есть Дутун в подчинении у великого демонического генерала. В конце концов, что ты хочешь сделать? Мне нужно увидеть демонического генерала». Только стих звук голоса Ван Линя, как тела 10 000 демонических воинов вновь испустили массы серой ци, потоки которых вмиг со всех сторон вошли в тело Ван Линя, то была величие и мощь пальца мертвеца. С поглощением серой ци Ван Линь втайне уже понимал, что каждый их поток символизировал собой новую жизнь. В это время сила его пальца мертвеца достигла своего максимума. И ту максимальную силу человек маленького роста отчетливо прочувствовал. Он изменился в лице и опять сделал шаг назад. На сей раз он отступил вплоть до первых ворот, со стороны которых послышался только громкий шум, и они тоже обвалились. Одновременно с этим низкорослый человек залился кровью изо рта, его тело было отброшено далеко-далеко, а во время его полета вдаль высокая и большая тень человека выступила из-за первых ворот, который без лишних слов махнул кулаком, приветствуя палец мертвеца Ван Линя. Ван Линь почти мгновенно неимоверно четко ощутил содержащееся в кулаке намерение битвы. Намерение кулака в 10 разрушений. Он явился подобно захлестнувшим все потопам. Одно разрушение, второе разрушение, третья секунда, и бушующим гигантским валом пришло 10-е разрушение, волна за волной, 7-е, 8-е, 9-е разрушение. Неиссякаемые намерения битвы, будто земля и небо, собравшиеся в одном месте, обрушивались на палец мертвеца, чья серая ци в тот же миг заблестела насыщенным блеском, и свет убийства, исходящий из зениц Ван Линя, тотчас поглотил 10-е разрушение. Раздался оглушающий грохот, земля кругом фигуры Ван Линя и тени человека поднялась и быстро и бешено разлетелась во все стороны, внезапно образовав как на поверхности моря волну, перекинувшуюся на расстояние в 10 километров. Глава 561. Противостояние святого. Глава 561. Ладонь. Ван Линь сразу же ощутил волну невообразимой силы, которая со свистом приближалась к нему. Палец правой руки, превратившийся в палец мертвеца, тут же издал трескающийся звук, и волна силы, последовав за пальцем, перекинулась на все его тело. От соприкосновения с ней тело Ван Линя отбросило назад, и на земле от его ног остались две глубоких борозды. Его отбросило на три джана, затем Ван Линь отвел правую ногу назад и смог остановиться.